Глава 3. Узнаю своих волшебников. Волшебникам не потребовалось много времени, чтобы перед перспективой всеобщего разрушения указать коллективным пальцем на насущную философскую проблему. «Если никто ничего не заметит, то в определенном смысле этого вообще не произойдет», сказал профессор современного руносложения. Его спальня была одной из самых холодных во всем университете. «А если даже и произойдет, нас в этом обвинить будет некому», заметил декан. «В действительности», произнес Думинг, несколько ободренный благожелательной реакцией пожилых волшебников, «существуют кое-какие теоретические обоснования невозможности подобного сценария, исходя из внетемпоральной натуры чара». «Повтори!» – потребовал чудак Улли. «Сбой в работе приведет не ко взрыву, сэр», – пояснил Тупс, «а также, насколько мне известно, не к немедленному уничтожению всего сущего, начиная с текущего момента. Сущее, в принципе, перестанет существовать из-за того, что коллапс поля чара будет мультинаправленным. Но поскольку мы с вами, уважаемые господа, находимся здесь и сейчас, это означает, что мы обретаемся во вселенной, где все закончилось хорошо». «А, тут я в курсе», – покивал чудак Улли. «Все дело в квантах, да? При этом в какой-нибудь соседней вселенной живем другие мы, и вот там-то все разлетелось к чертям собачьим, так?» «Да, сэр. Точнее, нет. Они не взорвались потому, что реактор другого Думинга Тупса сломался. Они вообще не существовали. Хотя это, конечно, только теория». «Я рад, что мы во всем разобрались», — бодрым голосом произнес главный философ. «Мы здесь потому, что мы здесь. Ну а поскольку мы именно здесь, неплохо бы нам согреться». «Ну вот и ладненько. Давай, Тупс, включай свою адскую машину», — сказал чудак Улли и кивком головы указал на красный рычаг. «Полагаю, эта честь принадлежит вам, арк-канцлер», — с поклоном ответил Тупс. «Все, что нужно, просто дернуть за рычаг. Рычаг, как бы это вам объяснить, снимает блокировку, позволив потоку войти в обменник, где и произойдет простейшая реакция актирона, которая превратит магию в тепло и нагреет воду в бойлере». «То есть это у тебя типа большой чайник?» – сообразил декан. «Ну, образно говоря, да», – согласился Думинг, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица. Чудак Улли решительно ухватился за рычаг. «Может быть, вы хотите произнести пару слов?» – спросил Тупс. «Да!» – чудак Улли на миг задумался, а потом просиял. «Давайте по-быстрому все здесь закончим и пойдем обедать!» Раздались жидкие аплодисменты. Арк-канцлер дернул за рычаг. Стрелка на циферблате, прикрепленном к стене, указала на ноль. «Что ж, мы до сих пор не взорвались», — заметил главный философ. «А зачем циферки на стене, Тупс?» «Ах эти! Ну, они нам показывают, докуда мы добрались», — ответил Думинг. «Понимаю, понимаю». Главный философ взялся за лацканы своей мантии и продолжил с куда большим энтузиазмом. «Насколько мне известно, у нас сегодня утка с зеленым горошком, джентльмены. А вообще, ты у нас молодец, мистер Тупс». И пожилые волшебники пошли прочь. Могло показаться, что шли они медленно. На самом же деле это была предельная скорость, которую волшебник способен развить в предчувствии хорошего обеда. Думинг издал было вздох облегчения, застывший у него в горле, когда сообразил, что арк-канцлер никуда не делся, а напротив внимательно исследует реактор. Вы хотите узнать еще что-нибудь, сэр?» – торопливо спросил он. «Слушай, скажи честно, когда именно ты его включил, Тупс?» «Сэр?» «Какое именно слово в моей короткой фразе тебе непонятно? Или я их расставил не в том порядке?» «Ну, я... мы... реактор включили сразу после завтрака, сэр», — потупился Думинг. Мистер Турнепс удерживал стрелку на циферблате с помощью той веревочки. А когда вы его включили, ничего не взорвалось? Нет, сэр, иначе вы бы заметили. Но раньше ты говорил по-другому, Думинг. Не совсем так, просто имел в виду... Я тебя насквозь вижу, Тупс! Прервал его чудо-кулли. Ты никогда не стал бы проводить эксперимент публично, если бы сначала не убедился, что все будет в порядке. Никому не хочется получить тухлым яйцом по физиономии, ведь так? Тупс подумал, что тухлым яйцом можно пренебречь, когда твоя физиономия представляет собой облако частиц, разлетающихся во все стороны со скоростью темноты. Сноска. Скорость темноты пока еще не измерили, но предполагается, что она больше скорости света, поскольку темнота оказывается на месте куда раньше, чем свет. Конец сноски. Чудо-кулли хлопнул ладонью по черной панели реактора, отчего Думинг так и подпрыгнул на месте. «Наконец-то у нас будет тепло!» – сказал арканцлер. «Эй, казначей! Как там наверху?» Казначей довольно закивал. «Вот и умница! Ты тоже молоток, Тупс! Ну, а теперь обедать!» После того, как шаги стихли, казначея вдруг осенило, что рычаги, так сказать, управления, оказались у него в руках. Казначей вовсе не был сумасшедшим, как казалось многим. Напротив, он крепко стоял на земле. Единственная неувязка заключалась в том, что земля эта находилась на какой-то другой планете. Ну, такой, с пушистыми розовыми облачками и счастливыми зайчиками. Казначей, собственно, и не возражал, предпочитая ее реальности, в которой люди ужасно много кричат. Поэтому он старался бывать в этой самой реальности как можно реже. К сожалению, обедать приходилось тоже именно в ней. Служба доставки еды на счастливой планете работала из рук вон плохо. С привычной легкой улыбкой на лице, казначей аккуратно положил топор и неторопливо покинул галерею. В конце концов, рассуждал он, главное, чтобы эта чертова штуковина не сделала того, чего не следует. Наверняка с такой простой задачей она справится и без его, казначеева присмотра. К несчастью, Думинг Тупс слишком много беспокоился о разных несущественных мелочах. А никто из прочих волшебников не заметил, что тот, кто стоял между ними и чаровой катастрофой, пускает пузыри в стакан с молоком.